Глава 10. Катастрофа. Аарон проснулся от того, что рядом с кроватью резко зазвонил телефон. Звонок, как водится, прервал его сон на самом интересном месте. Сон и впрямь был хорош. Многосерийный, цветной. Там еще была какая-то девушка. Черт бы вас всех побрал, выругался Аарон, беря трубку. Да, его голос был хриплым. Прижимая трубку к уху, он покосился назад через плечо. Кровать рядом с ним была пуста. Лесли уже, наверное, тренируется в гимнастическом зале. Удивительная женщина. Он посмотрел на часы, 7:30. Кто может звонить в такую рань? «Послушай, у нас неприятности». Это был голос Морти Кушмана, громкий и явно чем-то расстроенный. «Господи! Неужели опять проблемы с новой серией рекламных фильмов неистового Морти? Что ему надо?» Аарон отстранил Джерри от этого дела. «Не может быть, чтобы Дрю и Джули подвели. Что случилось?» Сидя в кровати, Аарон потянулся за сигаретой. Лесли не любила, когда он курил в спальне, но ее сейчас не было. «Мои акции», — сказал Морти. Аарон еще плохо соображал со сна, да? И что с ними? «Господи!» — простонал Морти. «Ты что, не читал сегодняшний джорнал?» «Нет. Какого черта? Еще только раннее утро». Аарон никогда не вставал так рано. Теперь, когда он заправлял в агентстве, его рабочее время было с 10 до 10. А вчера вечером он присутствовал на репетиции какой-то презентации, и все это мероприятие закончилось за полночь. Он вспомнил, что не сдержался и наорал вчера на Карен и Криса. Если он не будет вмешиваться и лично проверять каждую мелочь, все полетит к чертям. Когда ему было читать журнал? И вообще, о чем речь? Морти что, решил поиграть с ним в загадки? Этот подонок Аза Юэлл опубликовал сегодня статью и обделал меня с ног до головы. Вот послушай. Теперь, когда улеглась пыль, поднятая предложением на рынок акций компании неистового Морти, стали заметны трещины в казавшейся несокрушимой броне корпорации. Являясь пионером в области продажи автоматизированных систем управления, неистовый Морти оказался сейчас в суперавтоматизированной системе, управление которой вряд ли окажется ему под силу. Этот факт, наряду с существующей у компании проблемой с наличностью, позволяет сделать вывод, что стоимость акционированного капитала компании на настоящий момент является явно завышенной. Господи, он меня просто прикончил. И все? Какой-то репортеришка нелестно отозвался о старике Морти, а тот завелся из-за ерунды. Не волнуйся так, Морти. Новая реклама все поправит, все тебя снова полюбят. Аарон, ты что, не слышишь меня? Или не понимаешь? Речь идет не о моем идиотском имидже, я говорю с тобой о деле. Ты что? Ведь то, что он написал, правда. И это отразится на стоимости акций. Господи, наверное, уже отразилось. Аарон почувствовал, что весь покрылся холодным потом. А как он об этом узнал? Не знаю, но... «Догадываюсь. Думаю, это Гриффин. Он один знал реальное положение дел в компании. Но он же помог тебе с акционированием. Да, потом меня продал». Морти рассказал Аарону о подслушанном телефонном разговоре. «Я думал, Юэлл даст восторженный комментарий к сделке, и мы хорошо поживимся на хвосте у Гриффина. Но у этого подонка было совсем другое на уме. Он все рассчитал заранее и все организовал. Теперь он нажил еще одно состояние и пошел дальше, не оглядываясь. А я остался истекать кровью. Послушай, Морти, ты хочешь сказать, что мы потеряли деньги? Сердце Аарона готово было выпрыгнуть из груди. Он ведь еще даже ничего не сказал Анне. Всю неделю он не отвечал на ее звонки. Еще нет, но скоро потеряем. Попробуй продать акции, но поторопись. Скоро единственным пригодным для них местом будет уборная. Черт бы побрал этого мерзавца. Он использовал меня как 20-долларовую шлюху. Сколько мы потеряем, Морти? Я не могу терять эти деньги. Не все из них мои. Боже, — подумал Аарон, начиная впадать в панику. Они все не мои. Моими были бы только доходы. Господи, зачем он согласился? Он же знал, в жизни за все приходится платить. Как он мог быть таким идиотом? Давным-давно он принял решение не играть на бирже. Он никогда не мечтал получать что-то из ничего. Как он мог довериться такому ничтожеству, как Морти? Рисковать деньгами дочери? И деньгами Анни? Это все потому, что они загнали его в угол. Он оплачивал расходы на Сильви. Один тащил на своих плечах всю работу в агентстве. Создавал новую семью. Последнее было не так-то просто. Лесли хотела жить насыщенной культурной жизнью и сексуальной тоже. Он даже не выбрался повидать Сильви в новой школе. Как он мог позволить Морти уговорить себя? Что же теперь делать? Ему хотелось схватить Морти за шею, если удастся отыскать ее под складками жира и с хрустом переломить ее. Он слушал пыхтение Морти в трубке и чувствовал, как в нем растет ненависть к этой жирной скотине. А Морти все говорил. «Позвони своему брокеру. Пусть попытается продать. Я возмещу тебе убытки, я обещаю, но обязательно позвони». «Хорошо, конечно», — Морти повесил трубку. Аарон нервно провел рукой по лицу. Его лоб был весь мокрый от пота. Ну и скотина этот Джилл Гриффин. Ну а я-то хорош. В том, что Морти оказался по уши в дерьме, нет ничего удивительного. Но ведь и я вместе с ним. Аарон поморщился, как от зубной боли. Надо немедленно звонить Джону Риммеру в объединенные фонды. Он вскочил с кровати. Но еще только без 28. Он ничего не мог сделать, пока Риммер не придет в офис. Он пошел в ванную, принял душ, почистил зубы. Когда он вышел из ванной, было всего без 5:08. Он оделся, сварил себе кофе. Подняв чашку, он увидел, что у него дрожат руки, и быстро поставил ее на стол. Он опять посмотрел на часы. 9:15. Нервы его были на пределе. В голове рождались мысли об убийстве. Но кого он мог убить? Морти, Джилла, Сильви, себя. «Все не так плохо», — попытался он успокоить себя. «Возьми себя в руки. Смотри на вещи трезво». Наконец, ровно в 9 он связался с Риммером. «Джон, это Аарон Парадис». «Я слушаю». В голосе брокера слышалась прохлада. Видно, пронюхал, что я действовал через его голову. Но ничего, сейчас он все уладит. В случае необходимости он умел снискать расположение людей. «Джон, я тут немножечко ошибся. Ты не мог бы избавиться от акций неистового Морти и выкупить наши прежние бумаги?» «Я бы с удовольствием, но не могу». «Мне звонила Анни. Оказывается, она ничего не знала о твоей покупке. Как, впрочем, и я». Теперь в его голосе звенел лед. «Откровенно говоря, она застала меня врасплох. Так или иначе, без ее согласия мы не имеем права ничего продавать и покупать. Она дала согласие на продажу?» Аарон пытался собраться с мыслями. Откуда Анни узнала? Боже мой! Ей ведь пришло уведомление о покупке. Он должен был связаться с ней до этого, а он даже не отвечал на ее звонки. Но ведь он хотел ей все объяснить. Что же теперь делать? Он мог бы сблефовать, но предчувствие подсказывало, что на этот раз у него ничего не выйдет. Морти сказал, что очень скоро место его акциям будет в уборной. Сколько у него еще времени? Пока нет, но Она обязательно согласится. Акции должны быть проданы как можно скорее. Анни тебе перезвонит в ближайшие несколько минут и даст подтверждение. Проклятый зануда. Аарон знал, что у него не хватит смелости позвонить сейчас Джиллу. Он снова взялся за телефон. 9:55. Он набрал номер своей прежней квартиры. 1 гудок. 2, 3, 4, 5. Аарон представил, как в пустых комнатах надрываются все 4 телефона. Господи, где же Анна? Она что, ночует не дома? У нее появился мужчина? Не может быть. Но где она? Сколько времени у него уйдет на ее поиски? И что за это время останется от фонда Сильви?